Глава шестая. «Добрый вечер, Марк!» — поприветствовал меня князь прусский, когда секретарь передал ему трубку. «Звонишь, чтобы осведомиться о моем здоровье или по деловому вопросу?» «Здравствуйте, дядюшка!» — с легкой иронией протянул я. Немного помолчал, собираясь с мыслями, и спросил. «Помните, когда я звонил вам в прошлый раз, вы сказали, что поможете мне только в одном случае?» Князь прусский вздохнул и начал что-то говорить, но я не стал слушать. Перебил его на полусловие и продолжил. «Возможно, вы выразились не так прямо, но смысл был тот же. Вы сказали, что поможете мне только когда я добьюсь чего-то значимого, когда меня будут знать не просто как последнего из рода Ломоносовых. В тот момент ваше требование мне показалось разумным и логичным. Но сейчас вынужден сообщить, что условия изменились». «Да неужели?» — хмыкнул прусский. «Именно», — твердо произнес я. Основная загвоздка заключалась в том, что о своих достижениях я не мог похвастаться в приличном обществе. Незаконное посещение данжей, быстрое несанкционированное магическое развитие, связи с преступной группировкой, монстры и тени, которые мне прислуживают, не в моих интересах об этом распространяться. Так что мой план состоял в другом. Я собирался получить расположение князя прусского с помощью подкупа, шантажа и красивых обещаний. В общем, решить вопрос как матерый дипломат. Я специально выдержал многозначительную паузу, чтобы князь не утерпел и потребовал. «Выкладывай, племянничек. Если заинтересуешь, то так уж и бить, я прощу твою наглость». «Я собираюсь восстановить свой род и поднять его на вершины, с которых он рухнул. И сейчас я присматриваю себе соратников, которые будут вместе со мной почивать на лаврах. Завтра я преодолею первую ступень к этой вершине, и хочу, чтобы вы поняли, я преодолею ее в любом случае, с вами или без вас». «Ты ставишь мне ультиматум?» «Нет, делаю вам предложение, потому что, на мой взгляд, вы достойный человек. Зачем мне соратники, которые придут на все готовое? А как же вода, огонь, медные трубы?» — ровным голосом ответил я, с трудом сдерживая эмоции. Честолюбие, дерзость и хладнокровие — эти качества должны были подкупить князя прусского. Я обязан идеально сыграть свою роль. «Я слышал, что вы торгуете с родом Нахимовых. Закупаете у них ингредиенты для лекарственных зелий, верно?» «Смехотворно. Нахимовы ведь тоже производят лекарственные зелья, но их продукция устарела, из-за чего им приходится барыжить ингредиентами для собственных конкурентов. Однако благодаря грамотной рекламе они все равно отбивают у вас долю покупателей. Бессмысленное раздражающее соперничество. А ведь как бы было прекрасно, если бы все заводы Нахимовых перешли под ваше руководство». «Невозможно», — отрезал князь прусский. «Мои заводы остановятся без их сырья. К сожалению, зеленая кислица растет только на юге Российской империи. В Пруссии ее не достать. Это замкнутый круг. Если я разорву контракт с родом Нахимовых, они пострадают, но не критично. А вот мое производство заглохнет. Так что в этой схеме я нахожусь в зависимом положении. Как только Нахимовы восстановят бизнес и им больше не будут так сильно нужны деньги, я останусь без сырья. Мой лаборатории сейчас активно проводит исследования, чтобы найти аналоги на замену». В том, что он говорил об этом настолько откровенно, не было ничего удивительного. Эта информация лежала на поверхности. Конечно, в открытую ее никто не обсуждал, но в кулуарах, за милую душу. Нахимовы пытались удержать свой бизнес на плаву любыми средствами. Кое-где им приходилось, сцепив зубы, помогать конкурентам. «Да, все правильно», — усмехнулся я. «Если от сотрудничества с ними откажетесь только вы, то это фактически ничего не изменит. Но если вас поддержат князь Карпов и граф Пожарский...» «Едва ли они пойдут на прямой конфликт с Нахимовыми», — цокнул языком князь прусский. «Марк, ты рисуешь красивую картинку, но фактически это пазл из тысячи деталей, которые не складываются». «Сегодня ночью взлетит на воздух крупнейший завод Нахимовых, единственный, который приносил им большую прибыль», — сообщил я. «Сорока на хвосте принесла, что завтра они должны были отправить огромную партию чистящих средств в Москву, в крупную сеть магазинов. Какая же жалость, что эта партия взорвется вместе с заводом». Еще более печально, что Нахимовы поскупились на страховку. Им придется оплатить все издержки и штрафы. Но на этом их несчастье не закончится. Через пару часов неизвестные бандиты ворвутся в лаборатории Нахимовых и уничтожат все исследования и наработки. Однако кое-что просто чудом сохранится. Поплывет слушок, что Нахимовы промышляли наркотическими веществами. И сразу после этого с ними расторгнут сотрудничество Пожарский и Карпов. Я был бы признателен, если бы вы к ним присоединились. Повисла тишина. Через десяток секунд князь прусский откашлялся и произнес: «А вы умеете удивлять, юноша?» От волнения у него проявился немецкий акцент. «Но все же смею уточнить, как ваша признательность позволит мне завладеть заводами Нахимовых?» «Не всеми заводами», — уточнил я. 30%, и не навсегда, а на 20 лет аренды. Разумеется, по смехотворной и чисто символической цене. Например, копейка в год. Пусть эта копейка станет символом нашего плодотворного сотрудничества. А как это произойдет, пусть это останется моим секретом». «Мне нужно подумать», — хриплым голосом проговорил князь и громко сглотнул. «Времени нет. Я не люблю разрушать, но если вы откажетесь, мне придется...» Я постучал пальцами по столу, слепо уставившись в стену. «Мне придется сделать все, чтобы ваши договоренности с Нахимовыми потеряли силу. Сердце кровью обливается, когда я представляю, как прекрасные теплицы с зеленой кислицей сгорают дотла. Что уж говорить о садах с золотыми яблонями. Просто представьте, какая катастрофа случится, если какой-нибудь безумец отравит пруды с жабьими лилиями. От такого ужасного исхода проиграют все. Но вы мне нравитесь, и поэтому я предлагаю вам выигрышную стратегию. Просто представьте, 30 заводов Нахимовых. Они невероятно усилят ваш род. К тому же к вам будет не подкопаться. Производство наркотических веществ испортит репутацию Нахимовых. На вашем месте любой побыстрее бы от них открестился». «Хорошо, я согласен», — после секундной заминки сказал прусский. «Буду ждать новостей». «Погодите», — окликнул я его. «У меня одна просьба. Когда глава рода Нахимовых спросит вас, почему вы шлете его куда подальше, намекните ему, что в этом замешан я». «Ладно», — вздохнул прусский и добавил. «Ломоносов, ты странный». Мы попрощались, и я положил трубку. Уф, договориться с ним было самым сложным заданием из тех, что я перед собой поставил. С Карповым все разрешилось легко. Старый князь был тем еще авантюристом. Он, собственно, так и сказал. «Ломоносов, мальчик мой, я за любой кипиш, кроме голодовки». Плюс, как оказалось, он недолюбливал Нахимовых, но скрывал это. В обществе аристократов было принято улыбаться там, где хотелось плюнуть человеку в лицо. Да и что уж таить. Карпов также был хитрым бизнесменом и не любил терять прибыль. В качестве оплаты я ему тоже пообещал 30% завода Нахимовых. С одной стороны, это была большая доля, но с другой... заводы Нахимовых производили неконкурентноспособную ерунду. Было необходимо разработать новую продукцию, закупить под нее оборудование, наладить производство, а это дорого и непросто. Пожарский же согласился помочь мне, потому что я спас Машу. Мне не пришлось упоминать желание по востребованию. Он даже не выслушал мои доводы и аргументы, словно ему было все равно, какие последствия может повлечь его решение. Хотя, наверное, так и было. Граф Пожарский — небожитель среди аристократии. Он может пройтись по Москве абсолютно голым, и остальные аристократы будут старательно притворяться, что на самом деле он одет в великолепный, дорого-богатый костюм. Как в сказке про голого короля. В общем, с Пожарским и Карповым я уже все уладил. Как и прусского, я попросил их оставить Нахимовым на меня прямую наводку. За всеми тремя я отправил следить тени, в таком деле паранойя может сыграть на руку и уберечь от предательства. Я посмотрел на часы, набрал номер Миши, сына Гавроша, и поднес телефон к уху. «Алло!» — Миша поднял трубку после первого жигутка. «Как дела?» — поинтересовался я. «Все в силе», — отрапортовал он. «Две боевые группы собраны, взрывчатка заложена, порталы настроены. Мы потратили больше половины суммы, которую ты выделил, но думаю, что в бюджет уместимся, докидывать не надо. Сейчас вот прогоним операцию еще раз, чтобы от зубов отскакивал порядок действий, и будем готовиться к выезду. До назначенного часу посидим на месте в засаде. Андрей поедет на завод, а я в лабораторию. Слушай...» Он замялся. «Я всю дурь с района выкупил и аппараты надыбал. Мне можно хоть сейчас самому варить это адское зелье. Бабок потратил больше, чем на взрывчатку. Не понимаю, зачем. Мало им, что ли, будет взорванного к лешему завода?» «Это личное», — ответил я и злорадно ухмыльнулся. Репутацию Нахимовых можно было растоптать в пыль различными способами. Но я решил сделать их в глазах общественности наркобаронами, потому что Кристину посадили в тюрьму именно по обвинению в создании и распространении запрещенных веществ. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Я делал все одновременно и нарочито демонстративно. И осторожно. Так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто стоит за диверсией. Но также, чтобы мою причастность невозможно было доказать. «Понял, понял», — фыркнул Миша. «В 12 часов ждем тебя в гаражах. Ты уже решил, с кем поедешь?» «С тобой, в лабораторию. Я на связи, если что-то понадобится, звони». «Договорились, босс», — хекнул Миша, и в трубке раздались длинные гудки. Я вытянулся на кровати и прикрыл глаза. До полуночи оставалось 4 часа. Самое время немного отдохнуть.